нам рассказал апостол Павел, в каких условиях он жил. Хороший всем пример оставил и так в посланиях говорил: «Умею жить среди опасностей возможных, в местах безлюдных, городах, со стороны собратьев ложных, чей труд известен в злых делах. Умею жить». Так, находя поддержку в Боге, апостол и в темнице пел, когда в колоде были ноги, и не роптал на свой удел. Умел он жить. Любил других он всей душою, хоть сам был менее любим, и узкою идя тропою своим народом жить был гоним. Но жить умел. Исполнилось его желание до смерти верность сохранить, а к нам несется через послание его призыв: «Учите жить, умейте жить». Аминь.